Глава 18. Лили. Прошло 5 дней с тех пор, как мы виделись с Атласом. Я стараюсь не переживать из-за того, насколько мы заняты, потому что знаю, ситуация улучшится, как только я соберусь с духом и позволю ему проводить время с Эми. Однако, как ответственный родитель, я обязана предупредить бывшего мужа, что с кем-то встречаюсь, прежде чем подпускать этого человека к нашей дочери. Меня расстраивает, что я боюсь поступить ответственно и продолжаю откладывать разговор с Райлом. Впрочем, что плохого, если я не тороплю события? Поскольку Люси вот-вот выйдет замуж, на этой неделе у нас в цветочном магазине недостает рабочих рук. У Атласа тоже полно дел. Беседа с юристами по поводу опеки, 2 ресторана, забота о брате. В довершение всего простуда, которую недавно подхватила мама, развелась в полноценный грипп, поэтому мама пока не может забрать к себе Эми. Уже 2 рабочих дня дочка провела со мной в магазине. Адская неделя. Нет времени даже заехать к Атласу за обнимашками. Сегодня Райл и Маршал повели дочек в зоопарк. Боюсь, Эми еще слишком мала, чтобы оценить это по достоинству, поэтому Райла, вероятно, ждет нелегкий денёк. Наша встреча этим утром прошла спокойно, хотя после ссоры на крыше мы разговаривали впервые. Райл вел себя немного отчужденно, но лучше уж так, чем его намеки на возобновление отношений. За Райли сегодня присматривает Маршал, а Алиса работает вместе со мной. Она только что принесла кофе. Час назад мы отдали все текущие заказы курьеру, и теперь, разобравшись с делами, наконец-то можем поговорить по душам. Впервые с тех пор, как я сходила на свидание с Атласом. Алиса протягивает мне чашку, а затем кликает мышью, чтобы проверить новые онлайн-заказы. «Что наденешь на свадьбу, Люси?» — интересуюсь я. «Мы не пойдем. «Почему?» «Не сможем. У моих родителей скоро 40-я годовщина свадьбы. Мы с Райлом устраиваем вечеринку-сюрприз». Она уже рассказывала об этом, но я понятия не имела, что дата совпадает со свадьбой Люси. Это единственный вечер, когда Райла согласились отпустить с работы. Я вздыхаю. Ненавижу расписание Райла. Ясное дело, как только он наберется опыта, его график устаканится, но сейчас Райл доставляет неудобства не только мне и Эми, но и своей сестре, которая вынуждена выбирать между свадьбой подруги и семейным ужином. Хотя Райл не виноват, мне нравится тихонько порицать его за то, над чем он не властен. От этого становится легче. «А Люси знает, что ты не придешь? Алиса кивает. «Вроде не расстроилась. Минус 2 лишних рта, как-никак». Она отхлебывает кофе. «А ты возьмешь с собой Атласа?» «Я его не звала. Думала, вы с Маршалом пойдете, и не хотела, чтобы вы снова ради меня лгали». Мне стыдно, что на прошлой неделе я попросила Алису посидеть с Эми, а сама пошла на свидание. Знала же, что Алисе придется солгать брату, если до этого дойдет. И, разумеется, до этого дошло. «Когда ты скажешь Райлу, что у тебя вновь появилась личная жизнь?» «А надо?» — несчастным голосом спрашиваю я. «Он рано или поздно узнает. Вот бы притвориться, что я встречаюсь с неким парнем по имени Грег. Думаю, абстрактный Грег не так его разозлит. Может, и правда не говорить, с кем именно я хожу на свидание. А потом лет через 10-20 осторожно сообщить, что это Атлас». Алиса смеется, а затем устремляет на меня пытливый взгляд. «Кстати, а почему Райл так ненавидит Атласа?» «Твоему брату не понравилось, что у меня кое-что сохранилось в память о наших с Атласом отношениях». Алиса выжидающе смотрит на меня. «И все? Я развожу руками. «Больше ничего не было. Ты о чем? Ты изменяла Райлу с Атласом?» «Что? Нет, конечно. Я никогда бы так не поступила». Меня немного задело ее предположение, но затем я поняла, что для обиды повода нет. Глядя на выходки Райла, любой задался бы вопросом, почему этот парень настолько взбешен. Алиса явно озадачена. «Тогда не понимаю. Если ты не изменяла Райлу, почему он так ненавидит Атласа?» Я театрально вздыхаю. «Ты не представляешь, сколько раз я задавалась тем же вопросом. Она строит неодобрительную гримасу, какую сестры обычно приберегают для нерадивых братьев. Я никогда не выясняла, в чем причина ваших ссор, так как думала, что ты изменила Райлу, и тебе стыдно об этом рассказывать. Я даже не целовалась с Атласом с тех пор, как мне стукнуло 16. А Райл никак не мог смириться с тем, что мое прошлое иногда просачивалось в настоящее, пусть и в платоническом ключе. «Погоди, вы с Атласом с тех пор не целовались?» Алиса зацепилась за самую неудобную для меня деталь. «Даже во время свидания на прошлой неделе?» «Мы двигаемся постепенно. И это меня устраивает. Чем медленнее все развивается, тем дольше я могу ничего не говорить твоему брату. А, по-моему, лучше покончить с этим сразу». Алиса указывает на мой телефон, лежащий на прилавке. «Сейчас же напиши Райлу, что встречаешься с Атласом. Он переживает. Что еще ему остается? Такие новости надо сообщать с глазу на глаз. Ты слишком тактична, а ты слишком наивна. Ты плохо знаешь брата, если считаешь, что он переживет. «Я и не утверждала, что знаю». Алиса со вздохом подпирает ладонью подбородок. «Кстати, Маршалл сказал, что теперь тебе известно о моей измене». Я рада, что Алиса сменила тему. «Да, до сих пор не могу поверить». «Ну, напилась я, сглупила. Мне было 19. Пока не исполнится 21, промахи не в счет. Я смеюсь. «Серьезно? «Ага». Алиса садится на прилавок и начинает болтать ногами. «Расскажи еще про Атласа. Только как подруге, а не как сестре бывшего мужа». «Опять 25. Едва я расслабилась. Уверена, что тебе стоит об этом знать?» «Почему нет? Потому что Райл мой брат? Ну и что? Веди он себя адекватнее, тебе не пришлось бы встречаться с греческими богами». Она мне подмигивает. «Так какой он? Выглядит загадочным». «Да нет никаких загадок, по крайней мере для меня. Я чувствую, как прорывается улыбка и выпускаю ее на волю. С ним легко говорить, а еще он добрый. Как Маршалл, только не настолько общительный. Атлас более замкнутый. Он много работает, а у меня Эми, так что нам редко удается проводить время вместе. К тому же недавно Атлас узнал, что у него есть младший брат, и его жизнь стала совсем уж непредсказуемой. Мы почти не видимся, только звонки да сообщения. Ты поэтому все время проверяешь телефон?» Я чувствую, как жар приливает к щекам. И угораздило же ее заметить. Ведь я это скрывала. Я не хочу, чтобы кто-то знал, как часто мы общаемся с Атласом, как часто меня тянет ему написать, как часто я о нем думаю. Возможно, я боюсь говорить о новых отношениях с Алисой, потому что радоваться опрометчиво, ведь я еще не призналась во всем Райлу. Пока я думаю об этом, приходит сообщение, и, прочитав его, я изо всех сил пытаюсь не улыбнуться. «Это он?» — оживляется Алиса. Я киваю. «Что пишет?» Спрашивает, привезти ли мне обед. «Конечно!» — твердо заявляет Алиса. «Скажи, что ужасно проголодалась, и подруга тоже». Усмехаясь, я пишу Атласу. «Ты не мог бы захватить две порции? Моя коллега завидует, когда ты приносишь мне еду». Ответ приходит мгновенно. «Буду через час». Когда Атлас заходит в магазин, мы обе, я и Алиса, общаемся с клиентами. У него в руках пакет из коричневой бумаги. Я взмахом руки прошу Атласа подождать у прилавка, и он терпеливо стоит, пока мы разбираемся с покупателями. Алиса освобождается первой и подходит к Атласу. Жаль, я не слышу, о чем они говорят. Их непринужденная беседа действует мне на нервы. Мало ли, что Алиса сболтнет. Впрочем, Атлас выглядит довольным. Что бы она ни говорила, ему приятно. По моим ощущениям, проходит лет 10, когда покупатель, наконец, покидает магазин. Я иду к Атласу, и он, наклонившись, целует меня в щеку. И еще пару мгновений он легонько сжимает мой локоть, затем отпускает. Это простое прикосновение словно пронзает меня электрическим током. Не знаю, как теперь сосредоточиться на беседе, не выдавая, что у меня кружится голова. Алиса, подмигнув, говорит: «Адам Броуди, значит». Я не понимаю, о чем речь, пока не замечаю ухмылку Атласа. Когда он впервые зашел ко мне домой, на стене моей спальни висел постер с Адамом Броуди. Я толкаю Атласа в плечо. «Мне было 15». Он хохочет. «Как же чудесно, что Алиса отнеслась к нему по-доброму, а не встала на сторону Райла. Она не из тех, кто ради друзей или родни пойдет по головам. Это мне и нравится в ней больше всего, ведь я тоже против слепой преданности. Если моя подруга поступит глупо, я напрямую об этом скажу. Я не стану поддерживать чужие заблуждения. Я хочу, чтобы мои друзья относились ко мне точно так же. Между верностью и честностью я всегда выберу второе, потому что за честностью приходит и верность». «Спасибо за обед», — говорю я Атласу. «Ну как, удалось отправить Джоша на учебу? Атлас подыскал школу поближе к дому, чтобы перевезти туда брата. Ведь возить его в старую школу пришлось бы через весь город. «Да. Надеюсь, они не станут внимательно читать заявление, которое я подал. Я там немного приврал». «Уверена, все будет хорошо», — улыбаюсь я. «Мне не терпится увидеть Джоша». «Сколько ему лет?» — интересуется Алиса. «Недавно исполнилось 12», — отвечает Атлас. «Ого, худший возраст на свете. Зато няне платить не надо. Так что не все так плохо». Тут Алиса щелкает пальцами. «Кстати, о детях. В следующую субботу Лили не сидит с Эмерсон, потому что идет на свадьбу. Весь вечер и ночь проведет одна, как нормальный человек». Я кидаю на подругу укоряющий взгляд. «Я и сама собиралась его пригласить. Твоя помощь ни к чему». Атлас вскидывает голову. «Свадьба, значит?» На его губах играет озорная улыбка. «Ты, наверное, планируешь там вздремнуть?» Я мгновенно краснею, отчего Алису разбирает любопытство. Атлас поворачивается к ней. «Лили не рассказывала, что проспала наше первое свидание?» Даже не поднимая глаза на Алису, я ощущаю ее пристальный взгляд. «Я очень устала», — тщетно оправдываюсь я. «Так получилось». «Требую подробностей», — настаивает Алиса. Лили уснула, когда мы ехали на свидание. Проспала на парковке больше часа. В ресторан мы так и не попали. Алиса хохочет, а я с удовольствием забилась бы под прилавок. «Чья будет свадьба?» — спрашивает Атлас. «Моей подруги Люси. Она тоже здесь работает». «Во сколько начало?» «В 7 вечера. Ночная свадьба для самых стойких». «Я смогу». Атлас искоса глядит на меня, словно показывая, что охотно остался бы со мной наедине. У меня по спине ползут мурашки. «А сейчас мне пора. Приятного аппетита». Кивнув Алисе, он добавляет. «Рад был познакомиться с тобой официально». «Я тоже», — улыбается она. Атлас покидает магазин в отличном настроении, и от того, что он счастлив, у меня на сердце становится легко. Не знаю, связана ли его веселость со мной, однако девочка-подросток внутри меня, которая долгие годы беспокоилась за Атласа, безумно рада, что сейчас у него все хорошо. Что с ним не так? Я вскидываю глаза на Алису. Она с любопытством глядит на только что закрывшуюся дверь. «О чем ты? Почему он до сих пор не женат? Почему без девушки?» «Надеюсь, девушка скоро появится», — говорю я и волей-неволей улыбаюсь. «Наверное, он плох в постели, поэтому и одинок». «Он точно неплох в постели». Алиса открывает рот от удивления. «Ты же говорила, что вы даже не целовались. Откуда тебе знать?» «Не целовались с тех пор, а не вообще», — поправляю я. «Ты забыла? Мы с ним пережили настоящий роман. Атлас был у меня первым, и мне очень понравилось. Уверена, теперь он еще лучше». Алиса задерживает на мне взгляд. «Я рада за тебя, Лили. Маршалу Атлас тоже понравится. Он очень располагает к себе. Судя по ее интонации, это худшее из зол. Разве это плохо?» «Не знаю, хорошо ли», — отвечает она. «Все это крайне запутано, сама понимаешь. Теперь я вижу, почему ты не спешишь сообщать Райлу. Любой мужчина почувствует себя ничтожеством, узнав, что его бывшая жена делит постель с мистером совершенства». Я поднимаю брови. «Лучше бы он почувствовал себя ничтожеством из-за того, что меня бил». Я и сама изумляюсь, когда эти слова срываются с губ. Сказанного не вернуть. Впрочем, я зря волнуюсь, моя лучшая подруга не из тех сестер, которые боготворят своих братьев. Алиса не обижается, лишь коротко кивает. «Тише, Лили. Я все понимаю.